Я тоже пришел к Сазиксу с просьбой. Попросил его, чтобы Курака получила именно заключение, а не смертную казнь. Вечер вышел не очень веселым, особенно для Широны. Примечание к части. На самом деле я не хейтер Соны, а на бусте больше глав. Игра. Настал день моей дебютной рейтинговой игры. Демоны дураками не были и понимали, что всем интересно сражение меня и Сейрарга Байла. На других представителей молодого поколения демонических столпов обществу подземного мира тоже было любопытно поглядеть, но в основном внимание все же было сконцентрировано на Сейрарге и мне. Если бы наш бой оказался первым, то открытие турнира рейтинговых игр молодого поколения было бы потрясающим и очень запоминающимся, чего не скажешь о закрытии. Вся интрига пропадет. Наш дуэт был главным претендентом на победу в играх. Если сражение меня и Сейрарга будет в числе первых, то всем будет ясно, кто выиграет турнир среди молодого поколения. Опять же интерес к играм пропадет или сильно уменьшится. Этого демоны допустить не могли. Рейтинговые игры были не только способом разрешения разных ссор и конфликтов среди демонов, национальным спортом, с помощью которого можно продвинуть класс своих слуг или получить славу уже себе, но еще важной составляющей экономики демонического общества. На играх зарабатывали. Зарабатывали очень много. Нет, речь не идет о купленных боях. Такое имело место быть, но игры приносили доход демонам и другим путем. Например, одна из самых больших статей заработка с помощью игр являлась трансляция. Точнее, право проводить трансляцию какого-то матча. Среди иных мифологий игры тоже были популярны. Демоническое общество на этом имело немало денег. А также демоны были не против продажи одежды и аксессуаров с логотипами и символикой участников игр, билетов на матчи, ставок и многого другого. Короче говоря, рейтинговые игры были не последней по важности статьей дохода всего демонического общества, и мой матч с Сейраргом в самом начале был экономически невыгоден. Он должен быть именно грандиозным завершением турнира, чтобы принести как можно больше прибыли. По этой причине сегодня я схлестнусь в поединке с Диадорой Астаротом. Диадора, как и Сона, числился слабейшим участником турнира. На победу этого демона мало кто ставил, но многим было любопытно сражение двух демонов, которые являются родственниками владык. Хотя Диадора не столь близок к Аджука, как тот же Сазикс ко мне. Так как моя группа тренировалась в подземном мире, мы решили прийти на стадион, где будет проходить трансляция игры, и поприветствовать особых гостей, в число которых входило несколько богов. Конечно, я раньше хотел перед ними мелькать как можно реже, но смысла в этом уже нет. Все знают, хуже уже не будет. Я привлек достаточно внимания, чтобы боги других мифологий знали о моем существовании. Как ко мне вообще относились демоны и другие существа? По-разному, в основном нейтрально. Просто для демонов было очень непривычно иметь собственного бога. Некоторые разумные все еще не верили, что я самый настоящий боженька. У них просто не могло уложиться в голове, что демон стал богом. Часть подземного мира искренне мне молилась и получала в ответ регламентированную мной же самим порцию радости. Бывали редкие случаи, когда я даже выполнял просьбу помолившегося, если это было не особо трудное для меня дело и соответствовало образу бога счастья. Это нужно, чтобы показать, что молитвы мне не напрасны, иначе разумные потеряют в них смысл, а я приток энергии. К слову, приток веры возрос, когда была опубликована моя собственная Библия. Она, как я и хотел, получила название «Черная». Кое-кто все же оценил наименование книги, ха-ха. Благо с небесами проблем из-за названия не возникло. Михаэль сказал, что я имею право назвать свою книгу как хочу. В ее составлении мне неожиданно помогла Амай. Удивительно, но эта девочка знала, что необходимо для становления счастливым. Я и сам это знал, но Амай могла это объяснить более простыми словами и гораздо легче, кратко. Мой же Талмуд без нее получился бы просто огромным. Также оказали помощь Асия, Зиновия, Юта и Тоска. Именно они помогли моему тексту принять вид какого-то священного писания. Просто у них был опыт чтения подобных книг. Кроме записей о том, как обрести счастье, в книге также присутствовал текст о важности семьи и детей. Основная часть моих верующих, демоны, это оценили. Их количество после публикации книги внезапно возросло. На это, собственно, я и рассчитывал, когда писал ее. Семья для демонов многое значила, и раз я ее упомянул в своей книге, то должен к ней, по их мнению, как-то относиться, то есть быть богом не только счастья, но и семьи. Мне стали молиться с просьбой о благословении на успешное зачатие ребенка, решение главной проблемы демонического общества. Подобные просьбы были вызовом моей божественности. Я был не против стать богом семьи, поэтому пытался их выполнить, благословить. Изменения своей личности из-за подобных верующих я не боялся. Они, если все же будут, окажутся незначительными. Я уже ценю семью и детей, мечтаю иногда по несколько часов что о первом, что о втором. Хуже уже не будет. Благословение на успешное зачатие ребенка неожиданно потребовало очень много сил от меня, даже больше, чем производство еды. В день я мог, если не хотел надрываться и чувствовать себя плохо еще несколько суток, благословить на ребенка только одну пару, что и проделывал. Как же после первых успешных благословлений поднялся мой авторитет в подземном мире. Приток веры стал не просто рекой, а огромным морем. Просто для подобного благословления мне пока приходилось быть лично. Взять и передать огромную прорву энергии по хрупкой связи помолившейся мне паре я не мог. Она бы не выдержала этого. Поэтому с помощью этой самой связи я телепортировался к ним и торжественно объявлял, что у них будет ребенок. Правда, несколько раз вышло не совсем удобно. Я приходил именно в процессе. Больше всего своих благословлений я раздавал столпу Гримари. Буквально через день кого-то радовал обещанием, что у них скоро будет ребенок. Гримари многое сделали для меня. Я чувствовал себя должным, поэтому так старался. Другим же столпам везло не так часто. Приходил к ним случайно. Причем не делал особой разницы между аристократией и простыми демонами, что злило первых и радовало вторых. Но даже так демоническое общество было моим с потрохами. Раньше среди аристократии по данным разведки Гримари были те, кто хотел меня устранить. Боялись силы и влияния, которые продолжали день ото дня расти и расти. Но теперь, когда я стал приносить им детей, меня были готовы носить на руках или, например, изображать из себя табурет, если вдруг моей персоне негде будет присесть. Моя ценность в глазах демонов стала просто бесконечной. Я был той самой надеждой на возрождение демонов, на светлое будущее нашей расы. Из-за моей возможности даровать детей другие мифологии, что раньше просто выжидали, теперь стали активно действовать. Проблемы с рождаемостью на самом деле наблюдались не только у демонов. Другие существа тоже от этого страдали, но больше всего это все же было выражено у нас. У некоторых мифологий были собственные боги, что могут помочь с рождаемостью, а вот у других не было, поэтому представители таких вот мифологий мне иногда молились в надежде, что я однажды откликнусь. 3 раза я приходил на зов, и буду еще. Это опять же надо, чтобы энергии веры стало больше. Часть мифологии пыталась заключить союз с демонами, чтобы они одолжили мою персону хотя бы на месяц, другие же увидели опасность. Ко мне стали приходить первые наемные убийцы. Забавно, что посылали их в основном не главные конкуренты библейской мифологии, а кто-то местечкового масштаба. Правда, это продолжилось недолго. Сазикс обиделся, что на его дорогого младшего брата покушаются, и решил навестить лидеров таких мифологий. Некоторые намек понимали, а другие... Ну, внезапно несколько мифологий полностью исчезло. Я не знаю, каким надо быть разумным, чтобы так сильно разозлить моего достаточно миролюбивого брата. Правда, может быть, дело не только в нем. Поняв, что я могу помочь в проблеме с рождаемостью, многие демоны приняли негласное правило беречь меня. К сожалению, нашлась одна особенность благословления. Я не могу применить ее на самом себе. Я пробовал, когда занимался сексом с Акино. Это и было основной причиной того, почему моя группа пришла поприветствовать гостей. Была надежда, что там окажется какой-то другой бог, связанный с семьей, плодородием или жизнью. Я хотел получить от него благословление. Очень хотел. Нужны были именно боги с такими аспектами. У других вряд ли бы что вышло. Точнее, скорее всего, ничего не вышло. Они могли помочь только со своим аспектом. Нет, боги способны творить чудеса, не связанные с их профилем мелкие. Это я еще молодой бог, поэтому очень изменчив. Могу оказывать сильное влияние не по своей специализации. И то это мне очень сложно дается. Причем только с помощью небольшого обмана. У какого-то старого бога войны, например, заставить своей божественностью цвести луга вообще не получится. Тут он, скорее всего, использует банальную магию. Ну, вот не заточен он на подобное. Но разумные постепенно мне молятся и как богу семьи, так что со временем я им и должен стать. Надеюсь, есть вероятность, что ничего не получится. За мной может закрепиться только аспект счастья. Хотя, конечно, всегда можно извернуться. Я уже гну реальность тем, что счастье для разумного, это возможность иметь детей. Моя сила сейчас базируется именно на счастье. Все, что может сделать разумного счастливым, я вполне способен воплотить. Тот же бог войны, например, мог бы заставить свести лук, если это стало бы причиной чьей-то войны. Ох, дела божественные, как всегда, очень сложны. Учителя бы, который все объяснил и показал, но каждый бог уникальное создание. Марена писала, что у нас у всех свой собственный путь, мол, свою дорогу я должен пройти сам, без чьей-либо помощи. Возможно, еще проблема в том, что я боженька искусственный, то есть тот, кто не был им изначально. У всех богов, что подобны мне, есть проблемы с пониманием и применением своих сил. Марена опять же писала, что я показываю довольно хорошие результаты в изучении своих возможностей. Другим могло бы понадобиться и сотня лет для подобного. Да, я не один такой особый, что стал богом. Есть и другие. В основном богами становятся полубоги с помощью своих божественных родителей. Есть у них какие-то секреты по увеличению своей численности, но раз мир не завоевали армией богов, то подводных камней много. Бывали еще случаи, что человека, который прославился, возвышали в легендах так сильно, мол, он стал богом после смерти, что такой разумный действительно перерождался божеством. Но со временем последних случаев стало меньше. Мир почему-то стал этому мешать. Ученые говорят, что он насытился богами. Поэтому меня все же можно считать немного уникальным случаем. Хотя, наверное, все же без красного в моем деле не обошлось. Нужных мне богов в VIP-зоне стадиона, где должна была проходить трансляция матча, не оказалось. Вообще богов было очень мало, а из тех, кто будет посильнее, присутствовал только один, противный старикан. Мне не понравилось, какие взгляды он бросал на девушек из моей группы. Хорошо, что его сопровождающая влепила ему под затыльник и прямым текстом велела перестать пускать слюни на мои фигуры. У скандинавов суровые женщины, могут и богу дать леща. И как оно? Ткнул меня локтем один, словно спрашивая о чем-то забавном. Его привлекли не только девушки из моей группы, но и я сам. Он долгое время украдкой наблюдал за мной и наконец решил подойти, чтобы поговорить лично. Был этот бог стар на вид. Длинная седая борода и точно такие же волосы только добавляли ему лишних лет, как и трость, на которую он напирался. Но обманываться не стоило. Он был очень силен. Я это чувствовал. Нормально, какой вопрос, такой и ответ. Один недовольно цокнул и с прищуром поглядел на меня несколько секунд. Хаем, по виду не скажешь, что ты зазнался или даже обезумел от полученной силы. Вынес он вердикт через некоторое время. Ладно, извини за это. Я просто тебя оценивал, честно признался он, а затем представился. Один, король северных богов. Он по-простецки протянул мне руку. Я пожал ее и для приличия представился сам. Гримари Ринджи, наследник демонического столпа Гримари и начинающий бог. Так это вы. Послышался ошеломленный голос позади Одина. Его сопровождение, красивая молодая девушка с серебряными волосами, удивленно смотрела на меня. В чем ваш секрет? Как вы смогли стать богом? А эта невежливая девочка, что задает неудобные вопросы, указал большим пальцем себя за спину один, рассвайся, валькирия и вечная девственница. Простите, девушка поклонилась, просто не каждый день увидишь того, кто смог самостоятельно стать богом. Это меня очень сильно впечатлило. Тем более ходили слухи, что вы это сделали с помощью магии. А я люблю магию, поэтому не удержалась. Значит, ходили слухи. У Гримари откуда-то течет, только им было известно, что я провел специальный ритуал. Или все же нет, может, какая-то гадалка увидела в трансе мое становление богом? Вполне возможно. Бывает, я положил на плечо девушке руку. Хочешь, помогу с твоей проблемой? К какой? Запнулась валькирия. Один усмехнулся. Тебе только что предложили переспать. Ха-ха, я не настолько пропащая, возмутилась Рассвайся и с суровым взглядом посмотрела на меня и Одина. Только вот предательски покрасневшие щеки валькирии мешали мне проникнуться этой самой суровостью. Ну, вообще-то я хотел попробовать тебя благословить, чтобы ты нашла парня, протянул я. Не сработает, убито произнесла девушка, повесив голову. Валькирии полубогини, благословление богов на нас действует хуже. Конечно, не так сильно, как на полноценных богов, но, я замер, перестав даже дышать, то есть мне не сможет помочь другой бог, настроение убитым стало и у меня, я от печали свалился на колени и стал излучать депрессивную ауру, поздравляю, рассвайся, протянул один, ты как-то сделала больно одному начинающему богу, Гляди, демоны вокруг тебя уже хотят прибить кое-кого. Не следует обижать богов в сердце их пантеона. Я не специально, один сама. Но факта того, что нас начинают медленно брать в кольцо, это не отменяет. Я искуплю вину, защитив вас своим телом. Лучше искупи ее, приободрив мальчишку. Можешь также своим телом, хе. Но вместо полубогини из севера ко мне рванули Шерриакина и Рывил, чтобы начать утешать словами о том, что дети у меня обязательно будут. Просто надо подождать и пытаться их сделать. «Так ты мечтаешь о детях?» – спросил один, поглаживая свою бороду. «Да», – ответил я и совсем немужественно хныкнул. И всего-то, неподдельно удивился он. «Да что ты можешь знать, старик?» – воскликнул, глядя на него со злостью. Удивление Одина стало только сильнее. «А войны, славные победы, завоевания и господство над кем-либо, чтобы просто потешить свое эго, хочу большую семью и детишек, а это дерьмо оставь себе», — уныло проговорил я, глядя на пол. «Да», — тяжко вздохнул один, — «я ожидал совсем другого». «А богом зачем стал?» «Просто так, чтобы защитить семью», — ответил я, став наконец на ноги. «Точнее, меня поставили фигуры, которых это заставило сделать Рывил, чтобы наша группа не позорилась. Просьба проследовать участников рейтинговой игры к телепортационным кругам», услышал голос Грейфи, раздающийся через динамики. «Пойдемте, ребят, надо порвать Астарота», вяло попытался я зажечь боевой дух у членов своей группы. Настроение было испорчено очень сильно. Любопытство ради, попробовал поднять его сам себе, как обычно делал с кем-то другим, и Рассвайси была права. Даже моя основная сила не работает на мне. Черт, настроение упало еще сильнее. «Не расстраивайся, Ринджи». Широны заботливо погладила меня по спине. «У тебя еще будут котята. Я помогу в этом». «Ара, и как же ты это сделаешь, Широны Чан?» — заинтересованно спросила Акина. «Как же мне неохота слышать подобное». Рывил закрыла глаза и потерла переносицу. «Точно. Сражение еще нужно было для того, чтобы девочки могли выпустить пар. Просто, когда одним утром Рывил и Акина проснулись в постели вместе с Шерри и Широны, а рядом еще маячила Амайя и Асия с Зиновией, бросали вполне понятные для девочек взгляды на меня, напряжение в группе стремительно возросло. Пробовал его снимать своей силой, но оно возвращалось обратно. Тут нужен был другой подход. Поэтому я и хотел, чтобы девушки выпустили пар с помощью драки. Как же иногда тяжело иметь гарем, но без него еще тяжелее. Я вытянул руку и с силой ее сжал. «Ах, Ринджи, это... делай это не тут, мы могли бы уединиться». Я вышел из своих мыслей и обратил внимание на смущенного Киба перед собой. «Один сама», — услышал шепот, — «может, следует рассказать юному богу, что дети получаются только от партнеров противоположного пола». «Только сделай это сама», — ответил своей валькирии один, усиленно вытирая об плащ руку, которую я пожал. «Чертов Киба, ставлю свою божественность на то, что он специально попался под руку». Когда телепортационный круг засиял и демоны исчезли, один перестал дурачиться. «А парнишка неплохой», — задумчиво погладил бороду северный бог. «Глупых мыслей о войне нет». «Да, вместо этого он хотел детишек. Славное на самом деле желание. Вот бы и оболтусы самого Одина были такими же». Гримари даже начал осуществлять свою мечту. Вон целый гарем собрал. И в нем были не просто красивые девушки, но еще и очень сильные. В двух точно был дракон, но и другие не были обделены силой. «Хорошие будут дети, хорошие». Правда, напрягало, что юноша еще молод, его ценности могут поменяться по мере взросления. Но один надеялся, что такого не будет. В ближайшее время уж точно. Когда тебя любит так много людей, причин устраивать крупную заварушку нет. А ведь можно сказать, что Гримари почти исполнил свою мечту. Ему осталось только заиметь детей. А семья, его группа уже больше, чем просто фигуры, что служат одному демону. Видно, что в группе Гримари есть склоки, но кто не ругается со своими родными? Со всеми бывает, но от этого быть семьей не перестают. Тут то же самое. «Мы покинем это мероприятие, один сама?» — спросил Рассвайси. Один спрашивал сам себя, где она успела научиться этому сама, что так сильно резало слух каждый раз. Вроде, и не оставлял ее надолго одну. Ладно, по демоническим борделям он все же побегал, но совсем чуть-чуть, и вряд ли бы Рассвайси успела познать за это время чужую культуру. Тем более во сне. Цель визита в подземный мир выполнена. Вы увидели бога демонов и успели его оценить. Хаем, давай хотя бы взглянем на их матч. Выйдет некрасиво, если мы сейчас же покинем мероприятие. Хотя понять, Кто будет победителем, несложно. Один видел другого участника. Силой и, судя по всему, умом он не блещет. Дурак додумался превратить в слуг одних монахинь с боевой эффективностью около нуля. Один сама, встревоженно обратилась Рассвайси. Но северный бог уже сам успел понять, что что-то не так. Демоны после исчезновения участников рейтинговой игры стали вести себя крайне странно. Ситуацию объяснил мальчишка Сазикс, чей голос прозвучал из динамиков. «Прошу прощения, вы пришли посмотреть на рейтинговую игру между наследниками Астарот и Гримари, но планы немного изменились». Экраны вспыхнули. На них было видно, как группа молодого бога, что приняла защитное построение, была окружена многочисленными демонами. «Знаешь, пожалуй, мы все же останемся, Рассвайси», погладив бороду, сказал один. Старому богу было интересно поглядеть на интриги молодого поколения, а также на всякий случай оценить боеспособность войск предполагаемого противника. В этот же миг все зрители на стадионе, что сидели на обычных местах, сбросили с себя маскировку. Вместо простых демонов возникла боевая элита подземного мира. Демоны, что с гордостью носили гербы текущих владык, но и они вскоре исчезли в вспышке специфической телепортации. «Ю, старик», — поприветствовал Одина Азазель с задорной улыбкой. «Классное нам шоу решили устроить, демоны. Да, мне почему-то даже захотелось присоединиться к общему веселью». Один задумчиво поглядел на экран, где уже вовсю шло сражение. Слова Пернатова звучали заманчиво, он уже с улыбкой готов был рвануть в бой, как его резко дернули за плащ и усадили на зрительское место. «Один сама, подумайте о своей репутации и последствиях. Вы бог другой мифологии». Рассвайси была хоть и красавицей, чем радовала взор Одина, но являлась ужасной занудой. Он уже давно сожалел, что сделал ее своей телохранительницей. В ее присутствии было очень сложно повеселиться. Может, уволить ее как-то? «К слову, старик», — вновь обратился к нему сосунок Азазель, — «что ты слышал о бригаде хаоса? После телепортации маги нашего отряда сразу же вышли вперед и поставили барьеры. Неожиданная атака противника провалилась, не успев толком начаться. Я был заранее предупрежден, что Диодора не захочет играть честно, пригласит на наш матч группу поддержки в виде бригады хаоса. Об этом мне рассказал Артур, что стал шпионом демонов в рядах этой организации. За шпионаж в нашу пользу я освобождал его сестру от своей печати и помогал ей обустроиться в демоническом мире. Путь в Англию ей уже был закрыт, когда она пошла за своим братом. Но даже так Артур был рад. Он любил свою сестру и желал ей самого лучшего, а не бродяжничать по миру вместе с ним. Узнав, что встречусь с бригадой хаоса, с той самой ее ветвью, в которой больше всего демонов фракции старых владык, я тут же доложил об этом брату. Сазикс не подвел. Устроил экстренное собрание с другими владыками. Четверка лидеров демонического мира пришла к выводу, что надо воспользоваться предоставленным шансом и нанести удар по фракции старых владык. «Привет, Гримари. Как дела?» Из толпы вышел Астарот, что с высокомерным выражением лица посмотрел на меня. «Знаешь, от жука хоть и не любил тебя, но до последнего не верил, что ты можешь так низко пасть», — разочарованно покачал я головой. «О чем ты?» – удивился демон. «Правым данным мне одним из владык, от жукой Вильзевулом, и эрцгерцога Магарис, я, Ринджи Гримари, приговариваю тебя, Диодора Астарот, к смертной казни. Да будет исполнен мой приговор сейчас же». В этот же момент Вали ударила в воздух в своем крушителе баланса, применяя одну из своих особых способностей. Искусственное измерение, в которое нас насильно выдернули во время телепортации, дрогнуло, но смогло выстоять. Но Валерии не нужно было его уничтожать. Хватило бы маленькой бреши, через которую демоны могли бы переместиться с помощью новых кругов телепортации. Небо и земля засияли от многочисленных печатей. «Вы думали, что поймали в ловушку мою группу?» — усмехнулся я. «Нет, в клетке именно вы». В этот же момент огромная глыба льда возникла с левого фланга демонической армии противника. Девочка-волшебница Левитян пришла на помощь плохому мальчику Ринджи. Показала знак мира Левиафан, что сейчас была в розовом платье, и вновь взмахнула игрушкой в виде волшебной палочки, замораживая одним движением сотни демонов. «Зло будет повержено». Под ногами демонов с правого фланга появились магические печати, что тут же заставили упасть их на колени от резко возросшей силы притяжения. «Я не Левиафан, но тоже буду рад помочь», — скупо проговорила Джука, даже не удостоив предателя из своего столпа взглядом. Но даже так Диодора дрогнул. Ему для страха хватило одного факта нахождения рядом с собой Аджуки. «Мы можем договориться», — вперед вышел Сазик с доброй улыбкой. «Вам просто нужно сдаться. Вперед! Убить лживых владык, что узурпировали трон!» — крикнул кто-то из толпы, и армия противника вступила в бой с отрядом, который пришел вместе с братом и остальными. Сражение вышло скоротечным. За нами было не только численное превосходство, но еще и силовое. Сразу все владыки участвовали в этой операции, тогда как на стороне противника было лишь два демона, что могли дать хоть какой-то достойный бой разумным с таким уровнем силы. При этом им пришлось использовать еще и заемную силу офис, но это все равно не помогло победить. Сложно считать себя победителем, когда твое тело и душа полностью уничтожены силой разрушения. Красочной битвы не было. Сазикс еще раз спросил, не хотят ли лидеры фракции старых владык сдаться, и, получив отрицательный ответ, в одно мгновение уничтожил своих противников. Драться пытался и Диадора, но им буквально поиграли в футбол Ломаи и Валерия. В какой-то момент мне даже стало его жалко, совсем чуть-чуть, а потом я вспомнил, что он строил какие-то планы на Асию, и это противное чувство жалости прошло. Одного из ударов Валерий Диадора не выдержал, умер. Сохранение ему жизни и не входило в наши планы. Так могла серьезно пострадать репутация Аджуки. Настолько, что его могли лишить титула владыки. Тем более Артуру удалось узнать несколько вещей, связанных с Диадорой, и даже получить доказательства, подтверждающие их. Аджука не верил, что его родственник способен держать язык за зубами, поэтому, чтобы не спровоцировать конфликт между столпами Астарота и Гласиалабалас, к смерти прошлого наследника которого и был причастен молодой демон, решил устранить проблему радикальным путем. Он сам настоял на казни Диадоры. Благо мой брат был не столь скорым на расправу. Так бы я уже давно кормил червей. Хотя Сазикса лучше все равно не надо злить. И Аджуку. Особенно Аджуку. Сопротивление фракции старых владык полностью исчезло, когда в битву вступил губернатор падших ангелов, что решил вспомнить былое. Мощные копья света подавили последние очаги сопротивления. Проблема фракции старых владык была практически полностью решена. Существовать остались лишь небольшие группы, что не способны оказать серьезных проблем новому правительству демонов. Все остальные либо мертвы, либо будут сидеть в тюрьме. Глядя на пробитую голову Диадоры, я могу сказать, что моя первая рейтинговая игра вышла запоминающейся. Точно войдет в учебники истории. Надеюсь, другие пройдут нормально. Примечание к части. Спасибо, что читаете. Переживания Ривил. Из подземного мира мы после нашего первого матча в рейтинговых играх прибыли обратно в мир людей. Хех, дебют моей группы оказался очень даже запоминающимся. Был даже организован праздник в честь окончательной победы над фракцией старых владык. Остаток каникул решили провести за отдыхом, выполнением ранее откладываемых дел и походом. Под крылом Гримари было хорошо, но я слишком свободолюбивая птица, чтобы надолго оставаться в гостях. Да, мой дом находится теперь в Куа, а не в подземном мире. Эта мысль посещала меня давно и почти после целого месяца в родовом замке только укоренилась в голове. Причин оставаться среди демонов действительно не было. С родней повидался, Меликаса в гости к себе позвал, на разные важные мероприятия сходил, команду потренировал и, конечно же, надрал зад Диадоре. Короче говоря, план минимум был выполнен. Моя группа сильно разрослась в последнее время. Целых 4 новых члена, поэтому места всем в доме, к сожалению, стало не хватать. Дедушка как-то случайно услышал о возникшей у меня проблеме и предложил свою помощь, мол, сделаю небольшой ремонт к твоему возвращению. Я прекрасно его знал и понимал, что он способен построить в Куа для своего любимого внука второй родовой замок. Из-за этого он получил отказ, категорический. Но надо было что-то заподозрить, когда он стоял с задумчивым видом и на все соглашался во время того, как я ему перечислял доводы, почему не хочу, чтобы ремонт делал он. Дедушка извернулся. Ремонта действительно не было. Он купил дома по соседству и предложил расселить в них мои фигуры. Пришлось с большой неохотой признать, что идея все же здравая, но сразу же возник вопрос, кто именно будет переезжать. Первыми добровольцами были Юта и Тоска. В последнее время между ними возникла такая приторно-романтическая атмосфера, что их совместное проживание смотрелось очень даже уместно. Но, стыдно это говорить, я не хотел, чтобы Юта куда-то уходил. Он вкусно готовил. Моя еда была слишком своеобразной, а девочки, я еще помню их первые попытки готовить. Конечно, они все чему-то учились, Но опять же на кухне всегда был главным Юта. «Не волнуйся, Ринджи», — сказал Юта, увидев мой печальный взгляд и будто прочитав мысли, «я буду тебя время от времени подкармливать. Арара, Юта-кун, не переживай, мы позаботимся о Ринджи сами». Мой взгляд стал еще более печальным. 2 года назад у Акина получался только чай и традиционная японская еда. Одним мисо-супом сыт не будешь. Если вы так говорите, Акина-сан, то я доверюсь вам. Юта усмехнулся, легонько мне поклонился, взял за руку тоска и телепортировался в соседний дом. Да, переехали они недалеко, а еще обещали заглядывать в гости и просили навещать их самих. Сложилось такое впечатление, что мы перестаем быть одной группой. Наверное, это я так серьезно отнесся к переезду ребят, мол, каждый начинает самостоятельную жизнь. Привык, что они под боком. И вообще мне было комфортно, когда в доме кто-то есть. Опять же привычно. Потому что в мире Фири Тейла мое жилище находилось рядом с общежитием гильдии, в которой я состоял, так что в доме всегда было шумно и весело. «Это мы тоже покинем вас, Ринджи, друг, сильно краснея», — сказал Гаспер. «До встречи», — произнесла Валерия, улыбнулась и взяла за ручку Гаспера, отчего он чуть ли не подпрыгнул. «У нас будут дела», — девушка посмотрела на Гаспера и плотоядно облизнулась, «поэтому не беспокойте, пожалуйста, нас, если можно, до конца каникул». Какие у них там намечаются дела, было всем понятно. Тут надо быть дураком или очень невинным человеком, чтобы не понять, какие взгляды Валерий бросает на Гаспера. Даже Асия все поняла и покраснела почти так же, как и сам бывший дампир. Да, отношения ребят тоже сильно продвинулись за летние каникулы. Но это точно произошло благодаря Валере. Она была напориста, а Гаспер, ну, он вообще-то не больно-то и сопротивлялся. Очень часто бегал ко мне за советами, чем сильно успокоил. Я-то было думал, что он на другой стороне силы, но задом вставать к нему все равно не буду. В моей памяти еще свежи воспоминания о мужском дне в купальнях и того, что Гаспер тогда был красным не меньше, чем сейчас, и не сразу отвел взгляд. В общем, Валерия хотела пожить с Гаспером отдельно. Успехов им. У себя в комнате я сменил кровать. Она была рассчитана на 2 человек, но спала на ней обычно 3. Сейчас же стабильно 4. Иногда к нам тихонечко присоединялась еще Широна, и 5 тел буквально лежали друг на друге. Забавный факт. Она в полусонном состоянии поутру могла буквально мурчать. Раньше этого не замечал, когда она спала в моей комнате еще при жизни в замке. Еще в комнате появился просто огромный шкаф, где на дне, в маленькой коробочке, что валялось в углу, были собраны мои немногочисленные вещи. Остальное пространство заняли девочки. Лепешка, увидев содержимое шкафа, похлопал меня по плечу, будто утешая, что будет у меня еще нормальный шкаф со своими вещами, а пока достаточно носить его одного. Больше, к удивлению, никто не хотел менять место жительства, хотя дома дедушка купил всем моим фигурам. Было такое ощущение, что все люди вокруг моего дома куда-то подевались, что на самом деле недалеко от истины. Честно говоря, я ставил еще на переезд к Зиновии. Мне показалось, что и она желает пожить одна, чисто для разнообразия, потому что раньше всегда жила с кем-то под одной крышей. Да, она стала пробовать много нового. Пыталась понять, что ей на самом деле нравится, а какие вещи она совершает в силу воспитания в церкви. Теперь в доме даже наблюдались свободные комнаты. В одной из них поселилась Вали. Раньше ей приходилось ютиться в гостиной. Она была единственной, у кого не было права выбора нового места жительства. Я ей не очень сильно доверял. Считал, что она всегда должна была оставаться в поле моего зрения. К счастью, еда девочек оказалась съедобной. И даже больше. Она была вкусной. Стол явно стал разнообразнее, когда меню на день сразу же выбирали Акина, Рэйвил, Асия и Шерри. Первая тройка прекрасно помнила про мой антиталант к готовке, поэтому не хотела подпускать сестру к плите. Каково же было их удивление, когда еда Шерри оказалась вкуснее их, хоть и очень экзотичной при этом. Все же меню из другого мира, хех, я ел, роняя слезы. Это было непередаваемо. Больше 200 лет не получалось отведать что-то от Шерри. Сама же Шерри, увидев, как я проглатываю порцию за порцией, при этом стараясь еще как-то смаковать, светилась от радости. Ее мысли и эмоции выражали что-то подобное этому. Все еще первое и любимое. Честно говоря, люблю я многих, но Шерри действительно пока что занимает первое место в моем сердце. Я с ней буквально прожил жизнь. Наша любовь прошла испытание временем. Мои слезы кто-то понял совершенно неправильно. Не волнуйся. «У тебя хорошо получается драться, и ты не последний маг», — попыталась приободрить меня Зиновия. «Я, например, готовлю тоже так себе, и я в рабстве у этого демона», — фыркнула Вали, а затем попробовала выпечку Шерри. «Ладно, это вкусно. Спасибо, Вали-чан», — довольно улыбнулась девушка, а затем села рядом со мной и просто стала любоваться затем, как я ем. «Я начинаю верить тому, что рассказала о Май», — шепотом произнесла Акина, косясь на меня и Шерри. Она, к слову, тоже очень сильно постаралась сегодня и выбрала для разнообразия итальянскую кухню, с которой ей помогла Асия. Хотя бывшая монахиня больше училась, чем действительно помогала. Готовить она раньше умела только самые простые блюда. Все же в церкви наесть живот сложно. Киба же обучал ее в основном японской кухне. После слов Акина Вали поперхнулась и сильно покраснела. Все подумали, что последнее было от нехватки воздуха, но она явно вспомнила момент моего с Шерри поцелуя. От нее прям чувствовалось неодобрение подобным. «Акина, это глупо», — Рэйвилл даже закатила глаза и скрестила руки на груди, выражая подобными жестами отношение к словам Акина. «Они же брат и сестра, такого не могло быть. А Май все, наверное, привиделось. Так ведь, Вали?» Последняя вновь поперхнулась. «Ешь осторожнее, Вали», — пожелал я девушке с улыбкой. «Ага», — кивнула она, соглашаясь со мной. Но Рэйвилл приняла ответ на свой счет. «Вот видишь, Акина, да, наверное, милый Ринджи не станет развращать свою собственную сестру, когда есть я и еще вы, Рэйвилл-сан». От Рэйвилл послышалось недовольно сопение. Она бросила на Акина испепеляющий взгляд. Брюнетку это наоборот позабавило. Она одними губами произнесла: «А мы уже несколько раз». Рэйвилл сбросила со своего плеча полотенце и быстро покинула кухню. «Не надо с ней так играться, Акина», — попросил я девушку. «Мне понятно, что на самом деле зла ты не желаешь, но Рэйвилл слишком серьезно воспринимает твои поддразнивания. Больше не буду, обещаю», — произнесла Акина с серьезным видом. «С другой стороны, можешь еще больше смущать Амаи и Широны. За их реакциями интересно наблюдать. Первая слишком эмоциональная, а белая кошечка очень мило краснеет. Так Широны-чан все же». Акина улыбнулась и с намеком посмотрела на Широны. Белая кошечка подняла чашу с рисом и уткнулась в нее, пряча свое лицо, будто не поняв слов Химадзима. При этом ее ушки предательски покраснели. Я довольно усмехнулся. «Мы были заняты самой банальной уборкой нашей клубной комнаты. Правда, у нас в качестве подобного помещения считалось все старое здание старшей Куа. Но в любом случае в этом и прошлом году убираться было куда легче, потому что мы использовали магию. Именно, кстати, по этой причине уборкой занялись на каникулах, чтобы уменьшить шанс раскрытия нас обычными школьниками. Вот в первый год было очень сложно. Ситри тогда состояла в школьном совете и была очень против использования магии в учебном заведении. Да и в клубе у нас тогда было много обычных людей, а генеральную уборку проводить надо. В уставе школы так написано. Другие боги еще не смеются надо мной. Из сверхъестественной братьев в первый год моего обучения в клубе танцев был только я да Акина. При этом нельзя сказать, что в Куа мало разумных, что относится к другому миру. Их прилично. В каждом классе найдется хотя бы один представитель сверхъестественной стороны мира. Чаще даже два. И это еще не учитывая демонов моей группы и Соны. Просто тут опять же родилась Амай, а она магнит для всякого разного. Побочный эффект от одного красного дракона, который сам Драйк признавать не хочет. Причем это всякое разное даже не понимает, что именно их тянет в маленький сателлит Токио. Они просто внезапно решают осесть тут. Конечно, воздействие Драйга больше работает на чувствительных существах. Те же Йока истекаются в Куа хоть и маленьким, но все же ручейком. Правда, некоторые из разумных тут появляются из-за Соны или меня. Мы все же наследники своих столпов. Узнать о нас более подробно многого стоит. Своеобразная инвестиция в будущее. Часть с этой мыслью пытается даже с нами подружиться. Но чаще всего таких разумных мы с Соной посылаем за дверь. Отдает от них гнильцой в основном. «О чем задумался, Ринджи?» — спросила меня Рэйвилл, когда заметила, что я так сильно ушел в свои мысли, что у меня сорвалось заклинание очистки. «Думала Йока их. Нам же с ними скоро, вероятно, предстоит встреча». Рэйвилл тяжело вздохнула и, словно с чем-то смирившись, спросила у меня: «Ты все еще хочешь пойти в свой поход?» «Да, это же фениксы. Только я запнулся, поняв, что и кому говорю. Ха-ха, Тебе даже представлять ничего не надо. Мой столб уже изучал этих существ, Ринджи. Я не думаю, что ты откроешь в них что-то новое. Рэйвилл не пыталась переубедить меня устраивать поход. Вовсе нет. Она желала подготовить меня к возможному разочарованию. Помнила, что было, когда мне в руки попали молодильные яблоки и живая вода. Спасибо за заботу, Рэйвилл, но мне просто охота погулять в другой стране. И, возможно, удача мне все же улыбнется, ответил я ей, показывая на своем примере, как именно она мне улыбнется. Ринджи, не хочешь попить чай? Неожиданно спросила она меня, доставая из личного пространства термос. Я задумчиво оглядел помещение, что когда-то было медпунктом. Теперь здесь было столь чисто, что врачи не побрезговали бы провести операцию. Мы хорошо постарались, делая уборку. Знаешь, а давай, присел я на кушетку. Рэйвилл села рядом, разлила по чашкам чай и одну передала мне. Я пригубил напиток. Необычный вкус. Ты брала уроки у Акина? Нет, ответил Рэйвилл, положив голову мне на плечо. Семейный рецепт. Матушка научила. Ты не рассказывала, что она у тебя готовит? Сказал я, приобнимая Рэйвилл за талию. Это совсем не то, чего-то смутившись, отвела она взгляд. Я повернул голову и уперся носом в макушку Рэйвилл. Нос сразу же ухватил приятный аромат ее шампуня. Почувствовал легкое головокружение. Рэйвилл, ты волнуешься. Что-то случилось. Задумчиво протянула она. Это женские заморочки. Можно я не буду тебе рассказывать? Спросила Рэйвилл, прижав палец к своим пухлым губам, которые подчеркивала алая помада. Конечно, у каждого должно оставаться личное пространство, хотя бы в собственной голове. С тобой, Ринджи, это бывает иногда очень сложно, горько усмехнулась блондинка. Ты читаешь нас, только эмоции, не мысли, возразил я. Хотя у той же Валерии еще и мысли читаю раз в неделю. Вот настолько я ей не доверю, но тебе даже этого достаточно, чтобы что-то понять. Ее красивые темно-синие глаза смотрели прямо в мои. Мне казалось, что она сама хочет сейчас прочитать мои эмоции и мысли. Да, это иногда упрощает жизнь, но в людных местах у меня до сих пор порой болит голова. Я не смел отводить взгляда. Тонул в глазах Рэйвилл. Рэйвилл, кажется, я приболел. У меня, вроде, начался жар. Рэйвилл встала на колени и коснулась своими губами моего лба. Мои руки в это время сами собой схватили ее за талию и провели от нее до бедер, затем соскользнули чуть назад, обратно приподнялись вверх и схватились за великолепные ягодицы. Рэйвилл не возражала, но я все же вернул руки на ее талию, когда она присела обратно, лишь чуть помяв нижние 90 девушки. «У тебя нет жара, просто тут достаточно душно, мы в теплой одежде и пьем горячий чай», пояснила она мне. «Да, в Японии начался сезон дождей, и сегодня было на удивление совсем не по-летнему прохладно, поэтому лепешка принял вид теплой одежды. Может, нам следует раздеться?» Неожиданно спросила Рэйвилл и прикрыла кулачком рот, будто этот вопрос задала совсем не она. Лепешка сполз с верхней части моего тела. Рэйвилл взглянула на меня и отвела взгляд. Ее щечки легонько покраснели. Я усмехнулся. «А я думал, что ты уже привыкла ко мне. Сколько мы уже спим вместе?» «Давно», — ответила Рэйвилл, снимая свою кофту, оставаясь в одной блузке и юбке, и, надеюсь, так будет всю жизнь. Последнее было озвучено с нескрываемой в голосе надеждой. Рэйвилл прикусила нижнюю губу, затем посмотрела на меня и решила поцеловать. Пришлось немного наклониться, чтобы ответить ей. Идея с тем, чтобы оголиться, совсем не помогла. Жар стал нарастать, да еще вперемешку с возбуждением. Мои руки вновь оказались на ножках Рэйвилл. Только теперь я поглаживал ее бедра от колен до края не очень длинной юбки, возвращаясь обратно, проведя тыльной стороной ладони по внутренней стороне бедер девушки. Уроки массажа многому меня научили. Например, тому, как сделать любое поглаживание более приятным. Я встал с кушетки, не отрываясь от губ Рэйвилл. Наш поцелуй стал наоборот более страстным. Языки сплетались. Рэйвилл с самого начала отдала весь контроль процесса мне. Она выступила лишь инициатором поцелуя. Дальше ее запал пропал. Точнее, она просто начала таять. Уже долгое время самой главной слабостью Рэйвилл остается французский поцелуй. Он ее уносит на небеса. Буквально каждый раз. Сама она говорила, что при таком поцелуе чувствует сильное единство со мной, словно мы становимся одним целым. Мои ладони вновь тыльной стороной коснулись ее бедер, но вместо того, чтобы обратно спустить их к коленям, я развел ее ноги в стороны, а затем схватился за краешек юбки и начал ее медленно приподнимать. Отстранился от губ Рэйвилл, чтобы она понимала, что я хочу сделать. На ее лице появилось недовольство, которое практически сразу же пропало. Тут, я не против, были ее единственными словами перед тем, как она схватила ладонями мое лицо и вновь с наслаждением поцеловала. Я вновь ненадолго прервался, чтобы посмотреть, что было сегодня на Ривел. Увиденное не слабо удивило меня. Красные стринги, что едва прикрывали самое важное, очень смело для Ривел, и они были мокрыми. В одном месте стринги оказались более темными, чем в остальных. Обычно ей требовалось чуть больше времени, чтобы возбудиться, но похоже, у кого-то сегодня было игривое настроение. У меня у самого в штанах тоже был натуральный кол. Ривел привлекала меня сейчас сильнее обычного. Я услышал недовольное сопение. Тут же понял его причину. Мои губы вновь нежно коснулись пухлых губ Ривел. «Да», – простонала она прямо во время поцелуя, когда он продолжился. Ее руки обхватили меня за шею и аккуратно притянули к себе. Наши тела коснулись друг друга. Я чувствовал, насколько горячо ее тело, как сильно бьется сердце. Я пытался отодвинуть ткань ее трусов, но не смог. Эти стринги были какими-то неподатливыми. От легкого раздражения уничтожил их силой разрушения. Ривел на столь вульгарное отношение к одежде рассердилась и ущипнула меня. Но больше последствий не было, а я наконец добрался до самого сокровенного места девушки. О, да, лона Ривел встретила меня течью. Когда я коснулся нижних губ моей демонессы, а затем погладил их, не сильно надавливая, смазки словно стало даже больше, а по телу Ривел прошел разряд. Поняв, что она уже готова, я не стал тянуть. Два моих пальца погрузились во влагалище девушки, а большой стал нежно натирать бусинку. Мои пальцы погружались только на сантиметра два. Дальше не получалось из-за плевы. Ривел хотела сохранить наш первый раз до брачной ночи, но даже так доставить ей удовольствие я мог. Последствия в виде стонов не заставили себя долго ждать. Они вначале звучали едва слышимо, но потом, Ривел даже пришлось прерваться от своего любимого занятия. Она покрепче сжала меня в своих объятиях и попыталась сдержать стоны, чтобы нас случайно никто не услышал. Безуспешно. Ей это было не по силам сейчас сделать. Если это был не стон, то скулеж. Но услышавший их все равно бы понял, что это звуки удовольствия. Я ускорил работу своих пальцев. К стонам Ривел прибавилось легкое хлюпанье ее киски, что заставило сильно покраснеть девушку. Но смущение продлилось недолго. Момент кульминации настал. Ривел, чтобы сдержать стон удовольствия, прикусила мое плечо до крови. Но даже так ее мычание было достаточно громким. Напряженное до предела тело девушки резко расслабилось. Одновременно с этим ее киска оросила меня своим нектаром. Сегодня кто-то еще раз меня удивил. Такое с Ривел было впервые. Ривел выдохнула, закатила глаза и рухнула спиной на кушетку. Мой взгляд в это время гипнотизировал ее чрево. Я был в шаге от того, чтобы сорваться. Мне хотелось взять и вдолбить свой член в Ривел. Он был столь напряжен, что я чувствовал легкую боль. Благо девушка вовремя пришла в себя. Она сползла с кушетки прямо на пол, встала на колени и расстегнула свою блузку, а затем сняла ее и лифчик, тоже красненький. Одежды на мне уже давно не было. Лепешка прекрасно чувствовал, когда ему следует немного погулять. Я оставался перед Ривел в одних трусах, которые вскоре усилиями девушки тоже были сняты с меня. Она схватила одной рукой член, немного приподняла его и провела кончиком языка от основания до головки, все это время с блеском в глазах наблюдая за моим лицом. И похоже, ей понравилось, что она на нем увидела, потому что девушка, довольно усмехнувшись, взяла член в рот. Ее юркий язычок тут же стал играть с головкой. Да, Ривел умела пользоваться своим языком. В это же время одна из ее рук стала аккуратно поглаживать мои яйца, а другая надрачивать сам член. Молодец, Ривел, я положил руку на ее голову и вовсю стал наслаждаться навыками моей любимой кудрявой блондинки. Ривел в ответ замычала что-то, явно как-то согласилась со мной, потому что излучала радость и довольство. К сожалению, вскоре головка покинула ее великолепный ротик, а ручки перестали делать приятно остальной части члена. Вместо этого ее ладони сжали груди, а с языка стекла небольшая порция слюни прямо между двумя объемными полушариями. Ривел выжидающе посмотрела на меня. Я провел ладонью по ее щеке. Она, словно кошка, которая жаждет ласки, потерлась ею об мою руку. Мне пришлось чуть присесть, чтобы вставить пенис между груди девушки. Она тут же начала уверенно покачивать ими вперед-назад и вверх-вниз. Я схватился за хрупкие плечи Ревилла и стал насаживаться еще и сам. Это было замечательно. Теплота, упругость груди Ревилл. Но пикантнее всего было то, что я чувствовал сердцебиение девушки своим членом. Все же я извращенец, раз балдею от подобного, не мог не воспользоваться представленным шансом и поиграл с сосочками Ревилл. Они у нее были очень чувствительными, поэтому я старался касаться к ним едва ли заметно. Я уже был почти готов кончить, но резко отстранился от Ревилл. Она с непониманием во взгляде посмотрела на меня. «Хочу сделать это с помощью твоих шикарных бедер». Ревилл тут же решила исполнить мою небольшую прихоть. Она поднялась обратно на кушетку и легла на нее боком, задирая так и не снятую юбку для моего удобства. Я чуть приподнял одну ее ножку, чтобы поместить свой член между ее бедер и киски. Тут все еще было очень влажно, поэтому двигался я легко. Из-за касания пениса и половых губ из уст самой Ревилл вновь сорвались легкие стоны. «Ринджи, быстрее!» — умоляюще попросила меня она. Я ускорился и совсем скоро выплеснул на ее лобок и бедра весь накопившийся заряд. Пока девушка не успела разочароваться, перевернул ее на спину и раздвинул ноги, став быстро натирать клитор. Такого агрессивного подхода Ревилл не выдержала и содрогнулась вскоре от оргазма уже сама. Я прилег на кушетку и обнял Ревилл. Не насытился. Хотелось еще. Член продолжал бодро стоять. Вначале голову посетила мысль, что я оторвусь чуть позже Сакина, но мне хотелось именно Ревилл. Я сгорал от этого чувства. Желал полностью ей овладеть здесь и сейчас. Моя рука само по себе начала ощупывать девушку, ласкать ее. Действительно очень сильно хотелось продолжения, и как же я возрадовался, что был такой не один. Ревилл схватила меня за достоинство и почти беззвучно произнесла: «Давай сделаем это здесь и сейчас, Ринджи». Это было намеком самой судьбы. Ее фраза звучала точно так же, как мои мысли совсем недавно. Я поцеловал Ревилл, затем встал вновь на ноги и пододвинул к краю кушетки попку девушки, чтобы мне было удобнее входить в нее. Я уже почти бездумно вставил в нее, как остатки разума все же дали возможность спросить: «Ревилл, ты не хочешь сделать это в первую брачную ночь, как и мечтала прежде?» К сожалению, мою заботу не оценили. Ревилл требовательно произнесла: «Вставь его уже, я вся горю». Горел и я, жар и похоть стали просто нестерпимыми. Казалось, что я вот-вот взорвусь, поэтому между фразами Ревилл и того момента, как мой член пробил плеву и полностью погрузился внутрь девушки, прошла всего лишь жалкая секунда. Это был взрыв чувств, что от Ревилл, что от меня, который в отличие от девушки девственником не был. Наслаждение охватило наш дуэт. Ее киска приятно обхватывала меня и словно не желала, чтобы я ее хоть когда-нибудь покидал. Более того, я сам этого не желал. Поэтому назад совершал совершенно незначительные движения, всего на сантиметр. При этом пытался вдолбиться как можно глубже. Сам не понимал, что на меня нашло. Но я продолжал, ведь видел, что Ревилл не против. Она страстно извивалась подо мной, покусывала свои губки и бросала в меня взгляды, полные любви. Последнее особенно касалось тех моментов, когда член прикасался к ее матке, будто нежно целуя. Это не было похоже на первый секс, хотя кровь на стволе и кушетке говорили об обратном. Было чувство, что мы уже давно устоявшаяся пара, которая буквально была создана друг для друга. Мой член идеально входил в нее, она же почти полностью могла его принять, совсем не чувствуя боли или просто неприятных ощущений. Было лишь наслаждение. Я схватился за талию девушки, чтобы попытаться насадиться еще глубже. Сама же Ревилл скрестила ноги за моей спиной, совсем не давая мне отпрянуть назад. Вскоре она привстала и поцеловала меня. Я одной рукой сжал ее грудь. При очередном толчке мы неожиданно услышали голос Сакина. «Ара, где же они, Широн и Чан?» Обыскали почти всю школу. Пелена похоти слетела с глаз Ревилл. Ее сознание захлестнула паника. Она даже прервала поцелуй. «Знаешь, кажется, я слышала чей-то писк или стон, но я не уверена. Ты не чувствуешь их, Широн и Чан?» Ревилл серьезно боялась, что нас в таком положении увидят другие, но при этом ее возбуждение начало вновь нарастать от этих же мыслей. Это был действительно вечер открытий. Внизу она сжимала меня так, словно прямо сейчас хотела все выдать. Ревилл знала, что Широн и способна нас почуять, особенно сейчас, когда мы источаем такие запахи. Я тоже осознавал это, но решил забить. Они мои девушки, мне нечего стыдиться. Я с новой силой начал проникать внутрь Ревилл. Ее глаза широко раскрылись от удивления. Ей было стыдно, но при этом чертовски хорошо. Она вновь укусила меня за плечо, чтобы не проронить и звука. «Нет, не чувствую», — неожиданно легко соврала моя белая кошечка. «Что же тогда пойдем обыщем все заново?» — произнесла Акина и тут же начала удаляться от медпункта. «Да», — вырвалась от Ривил, когда я залил в нее сперму, а она в этот же момент кончила. «Ты даже теперь ничего не слышала, Широны?» — не очень уверенно спросила Акина. «Нет», — ответила ей моя ладья. «Какая же она молодец, хорошая кошка. Ох, наверное, я перетренировалась на этой неделе. Надо отдохнуть, желательно с Ринджи, фу-фу-фу». В это же время у нас с Ривил начался новый раунд. Ривил в последнее время стала задумываться, любит ли ее Ринджи по-настоящему или ему брак с ней нужен только для каких-то своих странных целей. Вдруг это еще один способ поднять себе репутацию и получить известность? Это и подобные ей мысли съедали Ривил изнутри. Благо она хотя бы могла контролировать себя, когда Ринджи был рядом, иначе бы он все уже понял. Ривил хотела разобраться в себе и чувствах Ринджи к ней, узнать их настоящую подлинность. Ей было очень стыдно за то, что она недавно совершила. В чай было заранее подмешано особое зелье фениксов. Секрет, что передается только в главной ветви в ее семье и исключительно по женской линии. То самое, о чем она даже не рассказала бы Ринджи. Это было зелье, которое помогало определить, любит ли тебя разумно или нет. На самом деле глубоко внутри все девы столпа Феникс были романтиками. Многие из ее родни женского пола желали выйти замуж только по любви, ждали того самого принца из сказки. Не всегда это получалось. Иногда обстоятельства были сильнее желания определенной Феникс. Случалось, что в выборе партнера Феникс предоставлялась свобода. Ривил, конечно, не входила в их число, но при этом ее собирались выдать за того, кого она любила. Ей было важно знать, является ли ее любовь взаимной, готов ли Ринджи отдать столько, сколько готова Ривил, есть ли ей на самом деле место в его сердце, или все это игра, жесткая, бессердечная, с непонятной для самой Ривил целью. Ривил буквально помолилась всем богам, узнав, что хоть яды не действуют на Ринджи, но зелья вполне работают. Его организм и магия не воспринимают зелья ядом, не подают сигнал тревоги. Узнала это, просто подмешав слабительное зелье чуть ранее. Об этом случае Ривил тоже никогда не расскажет Ринджи и Акина, ведь в тот день готовила исключительно ферзь их группы. Зелье фениксов, когда чувства у выпивших его взаимны, действовало, как сильнейший афродизиак. В основном в главной ветви ее семьи женщины лишались невинности из-за его действия, и Ривил не стала исключением. Ей стыдно даже вспоминать, сколько раз они сделали это. Просто чем больше раз был секс во время действия зелья, тем сильнее партнеры любили друг друга. В конце концов, лежа на груди Ринджи в каком-то медицинском кабинете, Ривил горько заплакала. Она сама в этот момент посчитала, что предала своим неверием Ринджи, хотя это было не полностью верно. Слезы Ривил лились также от счастья. Он ее любит, чертовски сильно любит. У зелья был еще один эффект. Если, например, Ринджи любил бы ее слабее, чем она его, то Ривил бы испытала покалывание в висках. Этого не было, совсем не было. А вот Ринджи время от времени хмурился и применял на себе обезболивающие заклятия. Ривил хотелось просто провалиться сквозь землю. До того ей было стыдно за себя перед Ринджи. «Прости, прости, прости. Мы не должны были это делать сейчас. Надо было дождаться нашей свадьбы и сделать это в первую брачную ночь, как ты и хотела изначально». А еще Ривил бесила, что этот дурак совсем неправильно понял причину ее слез. Упав на колени перед ней и обхватив ее за ноги, просил прощения. У нее, Ривил, Ринджи, в любви которого она сомневалась и сама устроила дурацкую проверку. К черту все. Ривил отныне и до конца своих дней будет всегда уверена в своем будущем муже. Никаких больше глупых проверок. И надо поднять свой процент любви. Стыдно, что из-за нее у Ринджи болит голова. С этими мыслями Ривил толкнула Ринджи на пол и села на его член, ведь любовь надо было поднимать срочно. «Ринджи, ты дурак», — мило буркнула Ривил, когда я ей натирал спину в ванной после очень бурного вечера. «Но мой дурак, как скажешь, Цундеричан», — ответил я ей и обнял. Она повернулась ко мне и клюнула в щеку, а затем и сама обняла. «Люблю тебя, дурака, и ты меня люби, всегда. Каждый охотник может стать добычей. Феникс — легендарная птица, что восстает из пепла вновь и вновь. Самое известное бессмертное создание, изучить которое я загорелся желанием с момента попадания в этот мир. И наконец мне представился шанс это сделать. Не так давно во время наших тренировок, когда мы готовились к битве с фракцией старых владык, к Люцифер в очередной раз заглянул Азазель, чтобы проведать, как поживает его бывшая подопечная. Он обронил всего одну фразу, но мне хватило этого, чтобы бросить все текущие дела и рвануть в мир людей на всех парах. Какой сегодня удачный день, и вас застал наконец, и Феникса увидел возле храма. К сожалению, птица заметила меня и сразу же исчезла в вспышке своей странной огненной телепортации. Но след был пойман, я запомнил тьму в ее сердце, а это значило, что теперь она от меня больше нигде не скроется. Тем более мне был известен один ритуал, который сильно повышал мои сенсорные возможности на короткий промежуток времени. А еще я поразился красоте этой птицы и ее размером. Языки пламени, из которых и состояло легендарное существо, завораживали. Именно из-за этого я и потерял драгоценные мгновения, восхищаясь красотой птицы. Еще почему-то во всех книгах, что мне довелось прочесть, не упоминалось, что Феникс имеет габариты одноэтажного дома, а ведь это он еще не продемонстрировал размах своих крыльев. Также меня невероятно поразила аура чего-то таинственного, что исходило от Феникса. Я мог ответить на многие вопросы, которые касались магии, но если речь зайдет о Фениксе, мне оставалось только молчать. Феникс был покрыт мраком тайны, он был неизучен, разумным практически ничего про него не известно, и этим всем он меня привлекал. Я любил исследовать что-то неизведанное или давно забытое старое, а также то, что могло обеспечить меня вечной жизнью. Требовалось только найти свободное время, чтобы устроить охоту на Феникса, и оно наконец настало. После битвы с фракцией старых владык, я успешно выполнил всю мелочевку и мог сосредоточиться на Фениксе. Моя мания этой птицей серьезно напугала ребят из группы. Рэйвилл даже слегка приревновала. Благо это глупое чувство у нее быстро прошло и она начала помогать мне с планированием засады на Феникса. У столпа Феникс уже был опыт в ловле этого создания.